Глава 50. Чудо или проклятие? Джейн очнулась на земле. Голова болела. Она дотронулась до лба и посмотрела на свои окровавленные пальцы. В ушах гудело, а сердце, казалось, перестало стучать. «Нет. Пожалуйста, нет». Все было в дыму и пыли. Она медленно поднялась на ноги и двинулась обратно к заводу. «Джейн!» Откашливаясь, окликнул ее Коултер и взглянул на Изабель, лежащую без сознания. «Остановись! Там может быть еще опасно!» «Бастиан!» Шептала она одними губами, подходя к обломкам здания. «Бастиан!» Серо-голубые глаза лихорадочно скользили по груди камней. «Нет, ты не можешь умереть. Не можешь оставить меня. Бастиан!» Голос становился громче. «Джейн!» Чарли направился за ней. «Бастиан!» Закричала сильнее девушка, словно ничего больше не слышала. «Джейн!» «Нет, нет!» Слезы градом катились по ее щекам, и она лихорадочно начала отбрасывать камни, пытаясь пробраться дальше. «Бастиан, ты где? Я же зову тебя, ты слышишь?» Чарли подхватил ее и прижал к себе. Она упала на колени и разрыдалась. «Где он? Чарли, где?» Коултер молчал и бросил взгляд на груду обломков. «Скажи, что он жив! Скажи!» Закричала она, молотя его кулаками по груди. И ее тело обмякло в мужских руках. Она что-то тихо шептала. Долго, монотонно. А потом заглянула Коултеру в глаза. В серо-голубых глазах смешались боль и надежда. «Скажи, что он жив. Прошу». Коултер снова взглянул на завод и лишь крепче обнял Джейн. «Все будет хорошо». Он гладил рыдающую навзрыд девушку по волосам. «Хорошо?» Чарли видел жгучую боль в серо-голубых глазах. Не пустоту, а именно боль. Дикую. Невыносимую. Словно она потеряла все. И вспомнив о том, что она тоже прибыла из будущего, как и Патрисия, он сильнее прижал ее к себе. Словно пытался разделить с ней ее боль. Осознавая, что в этом мире действительно Бастиан был для нее всем. «Я хочу осмотреть завод. Вернее, то, что от него осталось. Побудешь одна?» Джейн кивнула и поднялась на ноги, направляясь в сторону Изабель. Ее шатало, и, казалось, ноги совсем не хотят ее держать. Она не знала, что ей делать, как жить. Она не хотела даже думать о том, что больше не увидит этих голубых глаз, не услышит его язвительных шуток, не почувствует его губ. Джейн прошла мимо Изабель и остановилась у дороги, словно у нее закончились силы. Опустившись на вымощенную камнем дорогу, она легла на спину, смотря сквозь слезы на сменяющий ночное небо рассвет. Как свет сменяет темноту. Но ей казалось, что у нее внутри сейчас все наоборот. Она не хотела верить. Просто не могла в это поверить. «Ты жив. Ты не можешь умереть. Не можешь. Я люблю тебя. Я, черт возьми, только тебя нашла». Джейн посмотрела на рассвет и мысленно обратилась к Богу. «За что ты так со мной? Почему ты его не сберег? Ты же знаешь, что я уже переживала эту боль. Зачем делать еще больнее?» Она закрыла глаза, и слезы катились по уже проторенным мокрым дорожкам. «Отдай мне его. Верни. Прошу». Ей казалось, что прошла целая вечность. Словно во сне она слышала голос Изабель, уже пришедшую в себя. «Джейн посмотрела на темную часть неба и услышала в голове голос Бастиана. «Ты слышишь, как Вселенная смеется надо мной?» «А ты слышишь, Бастиан, как она смеется надо мной? подарить любовь, чтобы тут же отнять?» Рядом раздались легкие шаги, но Джейн не повернула голову. Она понимала, что это или Чарли, или Изабель. Потому что в чудеса она больше не верит, но верит в проклятие. «Вообще-то, валяться на дороге опасно, Джейн!» Склонился над ней Бастиан и устало улыбнулся. А потом просто лег рядом с ней. «Особенно, если рядом я. Потому что я всегда привлекаю эти чёртовы экипажи». Она повернула к нему голову, словно не веря своим глазам, и, закрыв лицо руками, разрыдалась. От счастья, от облегчения, от чуда. Он притянул ее к себе, положив голову на свое плечо и зарылся руками в кудрявые волосы. От него пахло гарью, пылью. Джейн ощущала его сильное тело, немного грубые руки и его неровное дыхание. «Мой родной! Живой! Боже, живой!» Если бы еще в первый день своего появления здесь кто-нибудь сказал, что она найдет свое счастье в этом мужчине, она бы покрутила пальцем у виска. А сейчас? Сейчас он стал для нее целым миром. «Я влюбился в тебя еще в первый день нашего знакомства, Джейн», произнес Бастиан, повернув к ней голову. «И прости, что это заняло так много времени, чтобы я это понял». Она шмыгнула носом и стерла со щек слезы. «Ты сказал прости?» Улыбнулась она, взглянув в любимое лицо. «Я сказал люблю». На его губах появилась мальчишеская улыбка. «Но хотя пора признаться, что ты, Джейн Митчелл, самая сумасшедшая из всех женщин в мире. Заставляешь меня изменять своим принципам». Джейн рассмеялась сквозь слезы и бросилась к нему с поцелуем. Словно наконец-то осознав, что это не мираж и не игра ее воображения. «Так, Лилит, остановись». Он оторвался от ее губ. «Или я шокирую лондонское общество еще больше. И преподам урок своему брату, потому что займусь с тобой любовью прямо здесь». «Тогда предлагаю вернуться домой. Правда, там герцогиня». «Я найду способ обхитрить свою мать, уж поверь. В крайнем случае скажу, чтобы она ехала к Джозефу». Бастиан повернул голову и взглянул на брата, страстно целующего Изабель. «Я скажу, что Джозеф притащил домой Изабель, и они даже не пытаются соблюсти приличие». «Бастиан!» — расхохоталась девушка. Джейн стало стыдно, что она даже не вспомнила о Джозефе. Не спросила, что с ним. Может, она уже просто привыкла к тому, что Бастиан не позволит ему умереть? Или все-таки наоборот? «Чарли!» Женский крик привлек внимание Джейн и Бастиана, и они приподнялись, взглянув на подъехавший экипаж. Оттуда выбежала Патрисия и бросилась в объятия Колтеру. Он покрывал ее лицо поцелуями, а потом крепко прижал к себе. Бастиан поднялся на ноги и протянул руку Джейн. «Умереть с тобой в один день — неплохая идея. Но только не под колесами экипажа», — улыбнулся он. Девушка вложила свою руку в его ладонь и сразу же оказалась в его объятиях, но уже стоя на ногах. «А что с Кристофером?» «Джозеф сказал, что убил его». «А как вы выбрались?» — спросила она. «Когда Кристофер поджег вход в подвал, я не мог поверить, что он сам отрезал себе путь к отступлению, и оказался прав. Там, откуда он стрелял, была огромная дырка в полу. Они прокопали подземный вход, который соединяется вон с тем сооружением». Он указал на здание неподалеку, чтобы без труда вложить взрывчатку в день открытия завода. Но сам туда Боуман спуститься не смог. Я прострелил ему колено, а там довольно высоко. Я сам пришел в чувство от того, что меня сбросил туда Джозеф, и я как следует ударился». «Ты?» Патрисия подбежала к Бастину и толкнула его пальцами в грудь. «Из-за тебя меня чуть не убили!» — закричала она. «Убили?» Брови Сент-Мора сошлись у переносицы. «Ты чуть не умерла от нравоучений миссис Вустер?» «Мэри! Ночью она чуть не зарезала меня ножом!» «Что?» — воскликнула Джейн. «Мэри?» «Да! Но я, к счастью, не спала, потому что не могла уснуть, переживая за Чарли. Служанка кричала что-то о том, что я лишила ее жениха, что она могла быть с ним счастлива. Так вот, кто в прошлом убил Изабель. Мэри. Она решила ей отомстить за своего Хью. Он же Джереми Харпер. Боже. Она решила, что Хью предпочел Изабель». Патрисия замолчала и нахмурилась. «Ой, мамочки!» — прошептала она. «А ведь и вправду. В том прошлом Изабель убили после спасения Джозефа. Просто в эту ночь вместо Изабель в дом вернулась я». «А где сейчас Мэри?» «В полиции». Джейн облегченно вздохнула и прижалась к Бастиану. «Но вот и раскрыта тайна Изабель Джонс. Ее смерть предотвращена». Мужчины переглянулись, словно опять что-то задумали. Что-то, что не должно касаться их женщин. Часом позже она совсем не удивилась, когда в дверь ванной комнаты тихонько постучали. Джейн вылезла из ванны и ногая подошла к двери, открыв замок. Сент-Мор сразу же проскользнул вовнутрь и прикрыл дверь. «Ты уже принимал ванну?» Игриво пожурила она мужчину. «Я решил, что ты устала и определенно не справишься сама». Его глаза жадно скользили по обнаженной женской фигуре. Она отступила на шаг, но он поймал ее. «Ох, Джейн!» Его широкие ладони прошлись вдоль ее тела. «Бог очень постарался, создавая твое тело. И я уверен, что он сделал это специально, чтобы наказать меня». «Чтобы наказать тебя?» — усмехнулась она, встретившись с горящим желанием взглядом. «Именно. За все мои грехи». Рассмеялся он, и она оказалась в кольце его рук. «И раз у тебя нет другого выхода, кроме как выйти за меня замуж, предлагаю сразу же приступить к делу». «Какому же?» — промурлыкала она, тая от его прикосновений. «Мою мать надо чем-то занять. Не хочешь порадовать бедную женщину внуками?» «А бедному мужчине не терпится порадовать мать или заняться самим процессом?» Джейн вопросительно изогнула бровь. По мальчишеской улыбке Сент-Мора она поняла, что он определенно склонен больше ко второму варианту. Джейн усмехнулась и двинулась обратно к ванне, легонько покачивая бедрами. «Истинная Лилит!» — простонал Бастиан и, оторвавшись от стены, двинулся за ней, развязывая по пути халат и сбрасывая его на пол. Он словил ее именно в тот момент, когда она уже перекинула ногу, чтобы забраться обратно в теплую воду. Прижав ее спиной к своей груди, Бастиан легонько поцеловал ее в шею, пока одна его рука скользила между ее ног, поглаживая самое чувствительное место. «Бастиан!» На выдохе простонала она. Его губы жадно скользили по влажной коже, а вторая рука сжимала ее грудь. Он приподнял ее и развернул к себе лицом, впиваясь жарким поцелуем в пухлые губы. Джейн прижалась к нему, и тонкие женские пальчики утонули в его влажных волосах, притягивая его голову еще ближе. «Я люблю тебя», — прошептала она, прервав поцелуй. «Ты не представляешь, что я испытала, подумав, что ты погиб. Никогда больше так не делай. Я не хочу тебя терять. Никогда». Сент-Мор посмотрел в любимое лицо и улыбнулся. Женщина из будущего, его идеал, его любовь. Разве он мог подумать, что судьба подарит ему встречу с ней? Что он обретет счастье при помощи магии? Нет. Но сейчас он чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Бастиан подхватил Джейн, доставая из ванны, и прижал грудью к холодному зеркалу у стены. Она смотрела на него в отражение. На его губах появилась дьявольская улыбка, и она снова почувствовала его руку, ласкающую уже влажное лоно, и закрыла глаза от наслаждения, обняв его за шею и прижавшись к нему спиной. Острое желание почувствовать его в себе разливалось по всему телу. Она чувствовала, как его возбужденный горячий член упирается в ее поясницу. «Пожалуйста, Бастиан!» — простонала она с мольбой в голосе. Ей безумно хотелось получить желаемое. «Открой глаза!» — прохрипел он, и его ладонь скользнула по ее шее, поглаживая и поднимаясь к подбородку. Она повиновалась и сразу же встретилась глазами с его горящим взглядом. Он вошел в нее одним мощным толчком. Джейн скрикнула от наслаждения. Всего несколько движений, и первая волна экстаза накрыла ее. «Смотри, Джейн», — шептал он, — «не закрывай глаза». Она смотрела в потемневшие голубые глаза и умирала в его руках. «Мы идеальная пара», — прохрипел Бастиан. «И я безумно рад, что такой, как ты, больше нет». Она улыбнулась. «Ну да. Если не считать, что таких, как я, еще две. Мой любимый шутник». А дальше они забыли обо всем, отдаваясь во власть чувств и ощущений. А на следующий день она совсем не удивилась, узнав о том, что дом Изабель Джонс сгорел дотла. Бастиан делал вид, что не имеет к этому никакого отношения. Но благодаря чувственным пыткам Джейн, которые она ему устроила, он все-таки осознался. Оказывается, что это Чарли, Джозеф и Бастиан спалили этот проклятый дом, чтобы теперь точно знать, что их дамы никуда от них не денутся. И Джейн поняла их. Но теперь ей стало жалко Джозефа, потому что миссис Вустер теперь жила у него вместе с Изабель. «Я бы и сама его с удовольствием спалила, если бы меня не опередили, потому что мое сердце теперь здесь». В 1897 году.